Глава 9. Человеку в период юности и становления даны обширные энергетические возможности. Ко времени рассвета сия обширная энергия должна сформироваться в один или несколько токов, равно как обширная полноводная река входит в узкий проход и, увеличивая силу, с рокотом устремляется вперед. Ибо происходит не сужение возможностей, а сосредоточение всей энергии на избранном пути. Молодой человек должен использовать разлившуюся в нем энергию только лишь на поиск своего места в природе. Избрав трудовую деятельность, вам необходимо отдать ей все свои силы, при сём вслушиваясь в душу свою. Если душа раскроется и примет вашу деятельность, то сие и будет ваше место в природе. И таких мест может быть более. Ежели душа не воспринимает труд ваш, то вы обязательно должны направить энергию на выбор нового пути. Сей поиск крайне ответственен в житии человеческом, ибо от выбора зависит дальнейшая жизнь. Но место в природе и место в обществе не одно и то же, хотя и переплетаются. Место в природе определяется естественными проявлениями и направлено непосредственно на помощь в развитии как людей, так и окружающей жизни. Место в обществе определяется искусственными проявлениями, направленными на посторонние деяния, через кои в дальнейшем якобы создается польза людям. Помните, светлыми останутся те, кто по достоинству оценил свои качества как Творца, невзирая на престижность избираемого пути, ибо существование самого понятия наиболее престижное, есть признак больного общества. Будьте внимательны к колебаниям души, ибо в минуты усталости или неудач дьявол будет активно воздействовать на вас, что вызовет мысли о неспособности вашей продолжать избранную деятельность. Таковое воздействие продолжается в зависимости от силы веры в деяния ваши. Разум юного человека, оторванного от религии и не ведающего о сущности высшего и низшего миров, не способен противостоять соблазнам. Всю свою энергию молодежь направляет на удовлетворение плотских потребностей, отчего и разум не развивается, и энергия растрачивается. Наиболее опасный уровень наступает тогда, когда молодой человек начинает требовать материальных удобств, где он мог бы провести время и отдохнуть, неразумно считая под полнотой жизни возможность изведать все услады плотских вожделений. Но многие из вас обманутся, думая, что легко выберутся из трясины сей, как только сочтут нужным. Трясина же сия может отпустить только лишь человека, обладающего большой силой воли. Возможность усладиться возникает в тот период, когда появляется необходимость избрать свой жизненный путь. Сей соблазн возникает для того, чтобы вы раньше времени растратили данную вам силу. Большинство молодых людей поначалу неверно находит свой жизненный путь, вступить на который стараются как можно позже. Вступив же на сей путь, через время понимают, что путь избран неверно, а энергии, необходимой для поиска нового пути, нет. Но многие так и не осознают, что находятся не на своем месте, отчего видят свою трудовую деятельность лишь как общественную необходимость. Время делает сих людей серыми и никчемными, чего не достигают даже животные. Вернуться назад для поиска своего пути невозможно. Помните, не услаждением плоти должен жить человек, но формированием души. К сожалению, немногие прислушаются к гласу истины, но, уверяю вас, каяться о содеянной ошибке будут все. Только вот делать сие будет бесполезно. Посему будьте внимательны к своим дарам и не относитесь к ним пренебрежительно. Падение будет незамедлительным. Творите. Мир вам. Аминь.